И тут дело преславно бывает. Иван говорит, ежели надобно только пятичисленный комплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека Марка Дудина отпустите. Тырк говорит, давай часы. А Иван часы в пазуху прячет. Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать, я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще, ведай, немец, ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменял. Немедля запри меня в сенях, в чулане, я услышу, как Дудин побежит. Если по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря. Тырку-обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал, Марка Дудина тихомолком спустился со двора. Отдал Иванушка немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе старику горькую смерть. Осенняя ночь скороталась, стали Иван вязать и ковать, повели под допрос. Рыжий фашист вопросил, любопытствую знать, будешь ли к нам прихаживать и слова принашивать, что в советах деется? Иван говорит, любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете. Я тебя муками утомлю, выручки тебе из Москвы не будет. Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Сколько волосов нет на ваших немецких головах, сколько силы Красной Армии идет на нашу выручку. Будет Корела немецкими головами рыб кормить. Тогда немецкая аспида исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуждает Ивана под расстрел. Небось, каково было страшно и трепетно. Но Иван взял силу больше страха. День ненастливый дождевой тучей покрывается. Иванушка в последний путь снаряжается. Хлопнули ружья немецкие. Пал Иван честным лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото. И лежал снег 3 дня. Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил, положил свою душу за друга. О смертном и славном труде Ивана Широкого узнали в деревне от Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес, шел горою и водою, набрел на своих, искал Ивана и не нашел. По зиме, по белому снегу, Красная Армия выдула немецкую душину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. Гостиник оказался жив, только после немецкого бывания трясся всем составом. И временем говорил суматоху, однако Иванову судьбину объяснил внятно. Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. Приехал к нам весной по первому проходу, стребовал Иванов портрет, припал устами и заплакал.